мне бы сон принять за правду, мне бы тень принять за свет, знобы правду досказал бы, слыша да, забыв про нет. Мне бы крылья, как у птицы, мне бы когти, как у льва, светом сквозь грозу пробиться, взвиться ветром к парусам. Кто свои стальные нити намотал на душу мне, я бы крикнул: помогите, но топлю свой крик в вине. Мир хочу обнять руками, солнце сердцем обогреть, берег жизнь для всех веками, чтоб всегда об этом петь. Кто мешает улыбнуться, вскинув руки, прокричать? Кто заставил обернуться, замереть и замолчать? Кто свои стальные нити намотал на душу мне, я бы крикнул: помогите, но топлю свой крик в вине. Мерить жизнь для всех веками, чтоб всегда об этом петь.